Часть седьмая. Знавал я в Нью-Йорке человека Сол-стрита, чувства к которому я передать не могу, за отсутствием слов, передающих подобные чувства. Человек этот лет 40, миллионер, сух и упрощен в движениях, как хороший перочинный ножик. Он не следует современной американской манере одеваться во все цвета радуги. Он придерживается традиций конца прошлого века, костюмов, символизирующих паровозную трубу. В его кабинете рядом с тикером, ежесекундно связывающим его с Уолл-стритом, телефонные трубки прямых проводов в Лондон и в Женеву. К его информатору с заседаний Лиги наций. Он не имеет никаких предприятий. Его метье — давать советы американским миллиардерам из дураков, куда и как вкладывать им свои миллионы, чтобы получать наибольшие барыши. Меньше чем миллионными суммами он не оперирует. Он очень неглуп, и он очень циничен, как полагается ему быть по его профессии. Он знает, если он будет давать плохие советы, безмозглые его пациенты найдут в себе мозгов для того, чтобы от него отказаться. Я увидал этого человека в минуту, когда он положил женевскую трубку. Меня и моего спутника, раскладывая перочинный нож правой руки, он встретил словами «кризис, кризис и кризис». Я говорю моим пациентам, что придумать сейчас ничего нельзя. Иногда я говорю им, что самое лучшее и верное применение долларов — это вкладывать их в вас, большевиков. По крайней мере, деньги будут целы до тех пор, пока вы сами не появитесь у нас. Или я говорю им, неплохо было бы организовать концерн по уничтожению советской власти. Собственно, не советской власти, но создать акционерную компанию по доказательству, что кризис происходит благодаря советскому демпингу, большевистской агитации и заговорам. Открыть бы парочку заговорчиков. В тот и другой бизнес я дал бы по паре личных миллионов своих собственных, ручаясь в доходности на первые 6 месяцев. Вы помните флоридские болота в 1926 году? И не надо забывать, что ближайшие наши Просперити создали автомобиль, который стал для американцев каторгой и прохибишен. При концерне против большевиков какие публисити? Хокум и эмюзмент. Реклама, зрелище и развлечение. Искаженные английские Пабл Сити, Хокум, эмюзмент.